Глава пятая. Холодный, безразличный голос с линцой произнес. «Отойдите от кровати. Руки на виду. При попытке активировать артефакт стреляем на поражение». В только что вроде бы пустой спальне внезапно образовалась куча народу. Зажегся свет под потолком, повинуясь взмаху чьей-то руки. В ярком пламени газовой лампы злоумышленники уже не пугали. Они выглядели смешно и гротескно в черных костюмах и чем-то вроде чулок на головах. Их повязали в считанные секунды, болезненно заломив руки за спину и стянув их широкими кандалами. Не простыми металлическими браслетами, что я видела в участке вчера, а наручами от запястья до локтя с какими-то точками, полосками и узорами. Один из сторонников правопорядка нырнул под кровать, заставив меня нервно, мысленно вздрогнуть. И тут же вылез с какой-то круглой штукой в руках. «Парализатор. Ограниченного действия. Одноразовый. Как я и думал», — хмыкнул он, демонстрируя находку Ладенье, который по-прежнему несколько картинно подпирал косяк. Мастер теней кивнул, его подчиненный нажал на какие-то кнопки, и я наконец-то получила возможность вдохнуть полной грудью. И тут же вцепилась в толстое стеганое одеяло, поплотнее натянув его по самые уши. Я не ханжа, но такое количество посторонних мужчин в моей спальне лицезреть не привыкла. На допрос. И проследите, чтоб не как в прошлый раз. Мотнул подбородком Ладенье подчиненным, уводившим незадачливых преступников, и осторожно присел на краешек кровати в ногах. Я подобралась и тоже села, продолжая кутаться в одеяло. Начинался озноб. То ли откат от воздействия артефакта, твою мать, на меня воздействовали артефактом, обалдеть можно. То ли испуг уступал место отходнику. «Ты как?» «А что было в прошлый раз?» Клацая зубами, с трудом выговорила я. «Яд проглотили, уроды!» Досадливо поморщился мастер теней. «Ничего, ребята уже ученые. Сейчас быстро обезвредят, проверят одежду». «Твои уже в бездну!» Донесся снизу многоголосый вскрик, а глухой звук, словно от падающего тела, подтвердил, что ничего хорошего там не произошло. Ладенье приподнялся со своего места, но в двери, все еще пребывавшие нараспашку, уже ворвался тот самый парень, что лазил под мою кровать. «Мастер! Они в этот раз прямо в щеку капсулу зашили бездного порождения! Куси нету! Оба разом! Да что ж такое-то?» Под тяжелым взглядом начальства он перестал причитать, как плакальщица на погосте, сглотнул и попятился в безопасный коридор. «То есть за мной и правда следили?» — уточнила я, наконец совладав с клацающими зубами. «Теперь, правда, затряслись уже руки, но их можно спрятать под одеяло». «Мне не показалось. И ты тоже заметил. Потому и оставил меня здесь. Давно так отлавливают приезжих?» «Уже год». Вздохнув, Ладенье ограничился грозным взглядом в адрес оплошавшего сотрудника и повернулся ко мне. То, что я перешла на фамильярное обращение, он либо не заметил, либо решил, что после пережитого мне можно. «Не всех. Только определенного возраста и типажа обоего пола. Ты как раз попадаешь под описание». «И что с ними потом делают?» Хрипло поинтересовалась я. «Раз этим делом занимается лично мастер теней, очевидно, что ничего хорошего с приезжими не происходит». «Некоторых мы находим», — поморщился Ладенье, отводя глаза. «Не всегда живыми. У всех выживших стерта память, иногда совсем, иногда только последние несколько лет. Определить, с какой целью их похищали, мы так и не смогли». «А меня, значит, использовали как наживку. Мило», — дернула я уголком рта. «А я-то думала, прониклись участью попаданки, пожалели. Ну и дура. Выйдите, что ли, и коллег заберите. Все-таки моя спальня. И вообще, с тебя причитается жилье побезопаснее. Если, конечно, вы с отрядом не собираетесь сидеть в засаде еще неделю и ждать, когда за мной кто-то еще придет». «Трактирщика и его жену уже арестовали». Не глядя на меня, мастер теней поднялся. По его кивку остальные, изображавшие бурную деятельность сотрудники, потянулись на выход. «Вряд ли он знает что-то важное. Его, скорее всего, просто подкупили. Но штраф наложат обязательно. А может, и лицензии лишат». «Кто бы тебя лицензии лишил? За издевательство над людьми», — пробурчала я. Хотелось орать, истерить и топать ногами. Только для последнего нужно было встать и явить миру свою ночнушку-парашют. А первые два варианта, скажем так, я приберегала их для момента, когда останусь одна. Позориться перед невозмутимым Ладенье еще больше не хотелось. Так и виделось, как он брезгливо кривит рот и произносит свою фирменную фразу. «А я что говорил?» Только на этот раз проштрафившимися будут не горе-экспериментаторы, а гордая попаданка, оказавшаяся на самом деле не сильной и самодостаточной личностью, а маленькой слабой девочкой, которую хочет в безопасный угол и на ручки. Кто бы знал, как я устала быть гордой, сильной и самодостаточной. Но стоит дать слабину и показать уязвимое нутро, и тебя сбрасывают с колен, как нагадившую неожиданно кошку. Ладенье помялся на пороге, поглядывая то на меня, то на суетящихся на лестнице сотрудников. «Собирай вещи. Поедешь со мной. У тебя 10 минут, чтобы одеться». Отрывисто бросил он, наконец решившись, и плотно закрыл за собой дверь. Задвижку сломали каким-то образом похитители, так что запереть не получилось бы при всем желании. С минуту я растерянно моргала, глядя в противоположную стену. Куда это со мной? В участок? Или все же к мастеру домой? Оделась я в рекордные 3 минуты, еще 5 потратила в ванной, плеча себе в лицо противно теплой водой. Кто бы знал, как я всегда ненавидела ледяную воду из-под крана, особенно когда летом отключали горячую и приходилось мыться из тазика. А сейчас так хотелось сунуть голову под обжигающую холодную струю и немного прийти в себя. Но делать нечего. Время, выделенное мне, истекло. Прижимая к груди заново сложенный куфр, я неуверенно вышла в коридор. Все свое ношу с собой, это точно про меня. Оставлять свои сокровища здесь я не рискнула. Куда бы меня ни везли, лучше на всякий случай захватить ценное имущество. Ладенье недовольно поморщился, разглядывая пропыленные джинсы и водолазку. Подцепил меня под локоть и потащил за собой вниз по лестнице. Я только и успевала следить за мелькающими ступеньками и переставлять ноги. Снаружи было столь же многолюдно, как недавно в моем номере. На узкой улице, едва не соприкасаясь бамперами, плотно стояли 3 машины самого странного вида. Задние колеса у них почему-то были больше, чем передние, отчего те неуловимо смахивали на инвалидные коляски гигантского размера. Лакированные коробки кабины больше походили на многоместные гробы, потому что окон в них не было. Возница и руль находились снаружи, на козлах. Только вот лошадей заменял причудливо крутящий шестеренками двигатель. В один из таких гробов как раз запихивали подвывающего трактирщика. Его жена уже жалостливо всхлипывала внутри. Трупы, как им и положено, молчали и не возмущались. Особо разглядывать мне их, к счастью, не пришлось, только мельком успела увидеть накрытые светлой тканью силуэты в недрах другого короба, до того, как один из служащих департамента теней захлопнул дверцу машины. «Я потом подъеду», — махнул рукой своим сотрудникам Ладенье и поволок меня куда-то мимо автомобилей. Протискиваться между лакированным коробом и стеной пришлось боком. Все же старые улочки не предназначены для современного транспорта. «Мы куда?» — все же решилась спросить я, когда место несостоявшегося преступления осталось позади, и мы свернули на бульвар чуть пошире и оживленнее того переулка. Мастер теней махнул рукой, и около нас со скрипом тормозов и всхрапыванием 2 коняк остановилась открытая пролетка. «Ко мне, устрою тебя временно». «Временно!» Подчеркнул он голосом на всякий случай, а то вдруг я не расслышу с первого раза. Я закивала головой, как китайская кошка лапа, и послушно полезла по ступенькам наверх. Что у них тут за мания верхотур? Колеса были ростом, наверное, с меня, и залезать пришлось довольно долго. Зажатый под мышкой кофр сноровки не добавлял. Потеряв терпение, Ладенье помог мне весьма своеобразно. Подтолкнул под пятую точку. Хорошо, что руки были заняты, а то огреб бы по самое некуда. Предлагаешь себя, не берет. Да еще и ведет себя так, будто лягушку случайно поцеловал. Зато лапает совершенно бессовестно, когда вообще никто ни на что не намекал. Забившись в угол обитого потертым плюшем сиденья, я злобно засопела на мастера. Он моего гнева, кажется, не заметил вовсе, пристально разглядывая улицу позади нас. До меня с запозданием дошло. «Думаешь, за мной продолжают следить?» Дрогнувшим голосом поинтересовалась я. Ладенье пожал плечами. «Просто так они точно не отступятся», буркнул он, бросив многозначительный взгляд на кучера. Я досадливо прикусила губу. «Кто знает, может, у злоумышленников целая сеть осведомителей среди перевозчиков. Вообще, дело должно быть поставлено на поток и курироваться откуда-то сверху. Слишком уж гладко все проходит и четко организовано. Одно устранение исполнителей чего стоит? Сразу на ум приходят камикадзе и мафия». Бездумно уставившись на неспешно проплывающие мимо дома с укреплениями шпалами, я представила себе, что могла не послушать интуицию и сесть тогда в удачно оказавшуюся неподалеку от участка повозку. Следили бы за мной так же пристально, как сейчас. Успели бы схватить похитителей. Или просто покачали бы головой, найдя очередной худощавый длинноногий труп где-нибудь в канаве, продолжая дальше, не спеша заниматься расследованием. Год. Уже год у них в городе пропадают люди, а они даже не знают до сих пор причину, по которой тех похищают. Головой я понимала, что мастер теней не за красивые глаза занимает свою должность. То есть они у него, конечно, красивые, да и цвет редкий, холодные только очень. Но наверняка к ним прилагается еще и ум, аналитический, ну, хоть какой-нибудь. И если он до сих пор не нашел того, кто за этим стоит, значит, преступник отлично замаскировался и не делает ошибок. Пока что. Только вот в груди все стянуло спазмом от неприятного предчувствия. И на этот раз я даже не могла понять, на что оно направлено. На пролетку, в которой мы сидели. На таинственных похитителей. Или на мужчину напротив меня. К моему искреннему удивлению, до дома Ладенье мы добрались без приключений. Кажется, за нами даже не следили. По крайней мере, я никого подозрительного не заметила. Ехать было недалеко. Думаю, в хорошем настроении и состоянии я бы и пешком запросто дошла. Но уж точно не сейчас. Резиденция мастера ничем особо не отличалась от подобных особняков, ровными рядами выстроившихся вдоль улицы вплотную друг к другу. Ассоциации с Европой у меня возникли неспроста. Именно там я видела застройку без переулков, стена к стене, так что можно, наверное, при желании перестукиваться с соседями. И это в престижном, явно дорогом районе. Здание было довольно высоким, этажа в 4, и, кажется, это тоже служило показателем зажиточности, потому что в той части города, где стояла таверна, все дома были одно- и двухэтажными максимум. Металлические полосы крепления часто решеткой облепляли фасад, нередко соединяя одну постройку с другой для надежности. Цвет здания я затруднялась определить из-за вездесущего пепла, ровным слоем покрывавшего все от окон до крыльца. Когда я поднялась с сиденья пролетки, на нем остался четкий отпечаток. Как очевидно, и на моих джинсах. Впрочем, вряд ли что-то еще могло испортить настроение после того, как меня чуть не похитили с неясной целью. Уж точно не испачканная одежда. Право, такая мелочь. «Подожди здесь», — бросил кучеру Ладенье, легко спрыгивая, минуя ступеньки, прямо на мостовую и подавая мне руку. Секундой позже он опомнился, явственно проклиная вбитые с детства рефлексы. Но не убирать же предложенное. Я не стала его долго мучить, слезла быстро и достаточно сноровисто. Тут лестница была куда удобнее преснопамятной автомобильной, то есть рассчитана на неповоротливых дам в юбках. Или с кофрами наперевес. Двери дома при нашем приближении приветливо распахнулись. «Вы сегодня рано, мастер». С некоторым удивлением констатировал подтянутый седовласый мужчина преклонного возраста, глядя на которого сразу хотелось сказать: «А вот и дворецкий». «Успешная операция?» С этими словами он перевел взгляд на меня, и брови его невольно поползли вверх, а глаза распахнулись во всю ширь. «Она некоторое время поживет здесь», — небрежно бросил Ладенье, подталкивая меня вперед. Я ощутила себя щеночком на передержке. Выражение лица, с которым меня разглядывал дворецкий, явно говорило о том, что тот сомневается в моем умении гадить в строго положенных местах. «Парсон, покажи мисс Поповой гостевые комнаты». «Синие или бежевые?» — уточнил невозмутимый слуга, отступая от двери и пропуская меня внутрь. Было очевидно, что слово хозяина дома — закон, и он намерен его исполнять, чего бы это ему ни стоило. «Бежевые». Помедлив секунду, выбрал мастер теней и кивнул мне. «Устраивайся и ничего не бойся. У меня на доме стоит надежная защита. В его стенах ты в безопасности». Он сбежал по ступенькам к терпеливо ожидавшей его пролетке. Парсон закрыл дверь, отсекая меня от улицы. А в голову с запозданием закралась мысль, а не погорячилась ли я, напрашиваясь в гости к мастеру теней? Я ведь совсем ничего о нем не знаю. На волне потерянности и ошарашенности неожиданными жизненными переменами я искала, к кому прибиться, и уцепилась за первого попавшегося человека, производившего приятное впечатление. Но Чикатило, к примеру, тоже был образцовым семьянином. Да и размышления мои об аристократии не потеряли актуальности. А Ладенье — ее явный чистопородный представитель. Засада. Намек, брошенный мастером теней, был прозрачен до крайности. Стоит мне покинуть гостеприимные стены его дома, и я могу рассчитывать только на себя, и вряд ли протяну долго. Что ж, надеюсь, меня хотя бы не запрут. А так, в любом случае, бежать мне некуда. Придется положиться на судьбу и интуицию, которая меня еще ни разу не подводила. Парсон, не замечая моего испуга, двинулся вглубь дома, по пути указывая мне разные полезные направления с грацией опытного экскурсовода. «Дальше по коридору столовая и кухня. Завтрак подадут через 2 часа, если хозяин будет дома. Если нет, кухарка вам поможет в любое время». Он покосился на меня через плечо, и я покорно кивнула, осознавая свое место за плинтусом. «Пока Ладенье дома нет, пропитание добывай сама. Надеюсь, хоть готовить не придется. Я в этом, признаться, не сильна. Пока была жива мама, готовила она. После мы с отцом перебивались готовой едой из магазина или ближайших ресторанов. Благо, с финансами у него проблем в последние годы не было. А потом у него появилась его Фифа. Но это уже совершенно другая история». Я потрясла головой, выныривая из неуместных воспоминаний. Широкая каменная лестница с деревянными перилами, по которой мы поднимались, была прикрыта тонким ковром, и на нем после меня оставались отчетливые следы и дорожка насыпавшегося с одежды пепла. Дворецкий проследил за моим растерянным взглядом и несколько смягчился. «Малви все уберет. Кстати, после пришлю ее к вам, если вдруг понадобятся услуги горничной. Ваш багаж подвезут позже». Я тяжело вздохнула. «Боюсь, мистер Парсон, багажа не будет. У меня есть только то, что на мне». Восхищение хозяйским благородством, подобравшим убогую, боролось в слуге с брезгливостью, с переменным успехом. К чести его он промолчал, зато весьма красноречиво. Даже не знаю, стоит ли упоминать, что трактирщица обещала мне раздобыть платье соседки и водку. Или не добивать бедолагу.